Глава 6. Любовь. К тому времени, как Сияние кончило свой рассказ, вокруг собралось много народа. У всех были вопросы, но потребовалось какое-то время, чтобы они их сформулировали. Сияние сидело молча, потирая свою грудную клетку. Это движение производило легкий скрежещущий звук, словно пальцем по стиральной доске. Невысокий чернокожий человек, которого я не знал, спросил: «Простите, но я не понял, откуда касательная узнала о враге?» Говорил он по-английски, и я понял, что кто-то все время переводил рассказ касательный. Этот кто-то был Альберт. Пока Альберт переводил вопрос низенького чернокожего на хичи для Сияния, я бросил на него взгляд. В ответ он пожал плечами, показывая, я думаю, что тоже хотел услышать рассказ. Сияние тоже пожимало плечами. Вернее, резко сократила мышцы живота, что у хичи является эквивалентом. «Мы не знаем», — ответила она. «Это стало известно позже, когда связующая сила произвел анализ глубинной структуры Эд-Лежебок. Тогда стало известно, что эти вторгнувшиеся убийцы происходят не с планеты. Конечно, было много и других данных». «Конечно», — подхватил Альберт. «Например, недостающая масса». «Да», — подтвердило Сияние. «Недостающая масса. Это была большая загадка для наших астрофизиков, и так, я думаю, продолжалось годы». Она задумчиво потянулась к еще одному маленькому грибу, а Альберт тем временем объяснял остальным, как недостающая масса оказалась не естественным космическим феноменом, но артефактом врага, и в этот момент я перестал слушать. Мне Альберт все время говорит об этом, и я его не слушаю. Слушать, как Сияние рассказывает историю ужасного полета касательной, одно дело. Этот рассказ я выслушал очень внимательно. Но когда Альберт начинает гадать, почему, я отвлекаюсь. Теперь он займется девятимерным пространством или гипотезой Маха. Так и произошло. Сияние, казалось, заинтересовалось. Я нет. Я откинулся назад, знаком попросил официантку принести еще порцию ракетного сока, почти смертельного белого виски, которым старатели врат в старину заливали свои тревоги, и позволил Альберту говорить. Я не слушал. Думал о бедной, сексуально возбужденной касательной много сотен тысяч лет назад и о ее злополучном полете. У меня всегда была сердечная слабость к касательной. Но это, конечно, не совсем верно. Опять слова. Как ни точно они передают смысл. У меня нет сердца, так что и нет его слабостей. И всегда тоже не точно, потому что о касательной я знаю только 30, может, следовало бы сказать, 30 миллионов лет. Но я часто думаю о ней, и всегда сочувственно, потому что меня тоже застрелили, и я знаю, каково это. Я сделал глоток ракетного сока, благожелательно глядя на собравшуюся у стола толпу. Все были захвачены тем, как Альберт обменивается с Сиянием космическими премудростями. Но ведь Альберт не жил у них в кармане последние 50 или 50 миллионов лет. За это время можно хорошо узнать программу. Я подумал, что, в общем, знаю, что собирается сказать Альберт еще до того, как он начнет говорить. Я понимаю даже смысл его взгляда искоса, который он время от времени бросает на меня. Он подсознательно упрекает меня за то, что я не позволяю ему что-то сказать, а он считает это что-то очень важным. Я терпеливо улыбнулся ему, чтобы дать знать, что понимаю, а также чтобы напомнить, что здесь я решаю, кто будет говорить и когда. И тут почувствовал мягкое прикосновение к шее. Это была рука Эсси. Я с удовольствием откинулся. В этот момент Альберт бросил на меня очередной взгляд и спросил у Сияния: «Я полагаю, у вас была возможность познакомиться с Оди Уолтерсом III на пути сюда». Это разбудило меня. Я повернулся к Эсси и прошептал: «Я не знал, что Оди здесь». Эсси ответила мне на ухо: «Похоже, ты многого не хочешь знать о плотских людях». От ее тона у меня защекотало шею. Это смесь любви и суровости. Таким тоном Эсси говорит, когда считает, что я необычно глупый или упрямый. «О, мой Боже!» — воскликнул я, вспомнив. «Дэйн Мечников». «Дэйн Мечников», — согласилась она. «Он также присутствует здесь, на скале, в плотском виде, вместе с тем человеком, который его спас». «О, мой «Мой Боже!» — снова сказал я. «Дэйн Мечников. Он был в составе той экспедиции в черную дыру, которая полстолетия отягощала мою совесть. Я оставил его там вместе с остальными, а среди них была...» «Да, Джель Клара Мойнлин», — прошептала Эсси. «В настоящий момент в Центральном парке». Центральный парк не очень похож на парк. Когда мы с Кларой были старателями, здесь росло с десяток шелковиц и апельсиновых деревьев, да и те напоминали скорее кусты. Он почти не изменился. Маленький пруд, который мы называли Верхним озером, по-прежнему изгибался, принимая форму астероида. Конечно, растительности стало больше, но я без труда заметил свыше 10 человек в кустах. Некоторые из них были престарелые ветераны, живущие на сморщенной скале. Все плоть. Они, подобно статуям, стояли среди деревьев. Были и гости, подобно мне, только тоже плоть. И среди них я легко узнал еще одну неподвижную плотскую статую – Джель Клару Мойнлин. Она нисколько не изменилась, по крайней мере, внешне. Но в другом отношении изменилась почти невероятно. Она была не одна. В сущности, она стояла между двумя мужчинами. Хуже того, с одним она держалась за руки, а другой обнимал ее за плечи. Само по себе это тяжелый удар, потому что, насколько мне было известно, единственный человек, с которым Клара могла держаться за руки, — это я сам. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что этот держащий ее за руки человек — Дэйн Мечников. В конце концов, я ведь очень давно его не видел. Второго я совсем не знал. Высокий, стройный, с приятной внешностью, и как будто этого недостаточно, он привычно и ласково обнимал Клару за плечи. Когда-то, влюбляясь, я испытывал непреодолимое желание в совершенстве узнать ту, в которую влюбился. Полностью, во всех отношениях. И один из способов для этого — фантазия. Я фантазировал, что как-нибудь застану ее, кем бы это она ни была, крепко спящей, и ничто не сможет разбудить ее. И я прокрадусь к этой своей спящей возлюбленной и узнаю все ее тайны. Увижу, есть ли волосы у нее под мышками. Проверю, давно ли она убирала грязь из-под ногтей на пальцах ног. Загляну ей в ноздри и в уши. И все это я буду делать так, что она не заметит, потому что хоть мы провели много взаимных исследований, когда за тобой при этом наблюдают, это совсем другое дело. Подобно другим моим фантазиям, и на эту моя аналитическая программа «Зигфрид фон Психоаналитик» смотрела терпимо, но неодобрительно. Зигфрид видел в таком поведении смысл, который мне не нравился. И, подобно всем другим фантазиям, когда представлялась возможность это проделать, становилось совсем не так интересно. Теперь я могу это проделать. Вот Клара, словно вырубленная из вечного камня. А вот и Эсси рядом со мной. Она, конечно, смягчает мой исследовательский пыл, но если я захочу, она уйдет. Пока она не сказала еще ни слова, моя Эсси, просто парила молча рядом со мной. А я стоял невидимый в гигабитном пространстве, глядя на женщину, которую оплакивал большую часть жизни. Клара выглядела прекрасно. Трудно поверить, что она на самом деле старше меня. Все равно, что сказать, на 6 месяцев старше Бога. Мое рождение почти совпало с открытием врат, столетие которого мы сейчас отмечаем. Клара родилась на 15 лет раньше. Но она не выглядела старой. Она не состарилась ни на день. Разумеется, отчасти это объясняется полной медициной. Клара богата и могла позволить себе все восстановления и замены органов и тканей задолго до того, как это стало доступно всем. Больше того, она провела 30 лет в ловушке времени черной дыры, где я бросил ее, чтобы спастись самому. Мне потребовалось 30 лет, чтобы избавиться от чувства вины, так что за все эти долгие годы она состарилась только на минуты из-за замедления времени. По времени, прошедшему с рождения, ей гораздо больше 100 лет, но по времени часов ее тела не больше 50. А потому, как она выглядит... А выглядела она так, как всегда, на мой взгляд. Выглядела прекрасно. Она стояла, переплетя пальцы с пальцами Дэйна Мечникова. Голову повернула к мужчине, обнимавшему ее за плечи. Брови у нее, как всегда, темные и резко очерченные, а лицо... Лицо Клары, то из-за которого я проплакал 30 лет. «Не испугай ее, Робин», — сказала сзади Эсси. «И вовремя. Я собирался появиться прямо перед ней, не подумав, что для нее эта встреча будет не легче, чем для меня». и что ей понадобится гораздо больше времени, чтобы справиться. «И что же?» — спросил я, не отрывая взгляда от Клары. «Вот что», — ответила Эсси, нахмурившись. «Веди себя как нормальный приличный человек. Дай женщине шанс. Покажись на краю зарослей, может быть, и иди к ней. Дай ей возможность увидеть тебя издали, подготовиться к этому травматическому испытанию, прежде чем заговоришь». «Но на это потребуется целая вечность». «Уже потребовалось чучело», — твердо сказала Эсси. «К тому же у нас есть и другие дела. Ты забыл, что за тобой присматривает двойник Кассаты?» «К дьяволу его», — с отсутствующим видом ответил я. Я так внимательно разглядывал лицо и фигуру своей давно утраченной любви, что у меня не хватало терпения ни на что иное. Мне потребовалось много микросекунд, чтобы сообразить, что чем дольше я оттягиваю свое появление, тем дольше не услышу ее голос. «Ты права», — неохотно согласился я. «Можно тем временем повидаться с ублюдком. Сейчас только начну здесь». Я создал собственный двойник за густой кроной лайма, увешанный золотистыми плодами, и двинул двойника по направлению к паре. А потом покорно пошел за Эсси назад в веретено, где, как она сказала, меня ждет Кассата. Моему двойнику потребуется много времени, чтобы дойти до Клары, заговорить с ней, подождать ее ответа. Много, много миллисекунд. Я хотел бы, чтобы время это прошло быстрее. Как мне дождаться? Но также я отчаянно хотел, чтобы это продолжалось подольше, потому что не знал, что сказать. Хулио Кассата сразу заставил меня забыть об этой, как ее называет Эсси, глупой воркотне. Он это умеет. Похоже на укус комара, который на мгновение заставляет забыть о зубной боли. Конечно, такое отвлечение не бывает приятным, но все равно это отвлечение. Мы отыскали его в голубом аду. Эсси с улыбкой схватила меня за руку. Кассата сидел за маленьким столиком с выпивкой в руке, одновременно лапая молодую женщину, которую я никогда раньше не видел. Но и в этот раз я ее не очень разглядел, потому что как только Кассата нас заметил, он тут же все изменил. Гости, девушка и голубой ад исчезли. Мы находились в кабинете генерала на спутнике зубов. Волосы у него коротко острижены, воротник плотно застегнут, и он сердито смотрел на нас из-за своего стального стола. Указал на два металлических стула. «Садитесь», — приказал он. Эсси спокойно ответила. «Кончайте нести чепуху, Хулио. Вы хотели поговорить с нами? Отлично. Давайте поговорим. Но не здесь. Здесь слишком уродливо». Он бросил на нее взгляд, каким генерал-майор смотрит на младшего лейтенанта. Потом решил быть хорошим парнем. «Как хотите, моя дорогая. Выбирайте сами». Эсси фыркнула, посмотрела на меня в нерешительности, потом убрала военный кабинет. Мы оказались в своей привычной истинной любви в окружении диванов, бара и негромкой музыки. «Да», — Кассата согласно кивнула, одобрительно оглядываясь. «Так гораздо лучше. У вас тут очень неплохо. Не возражаете, если я налью себе?» И он, не дожидаясь разрешения, направился к бару. «Оставьте этот вздор!» — сказала Эсси. — «Выкладывайте, Хулио. Вы конфискуете корабль, верно? Почему?» — «Только временное неудобство, моя дорогая». Кассата подмигнул, наливая себе шивас, дорогое шотландское виски 12-летней выдержки без добавок. — «Мне просто хотелось быть уверенным, что я смогу поговорить с вами». «Даже отвлечение может действовать раздражающе». Я сказал, «Ну так говорите». Эсси бросила на меня быстрый и предупредительный взгляд, потому что услышала мой тон. Я держал себя в руках, но настроения для разговора с Хулио Кассатой у меня не было. Некоторые считают, что записанные машины никогда не бывают взвинчены или польщены, потому что мы всего лишь биты информации, организованные в программу. Это неправда. По крайней мере, по отношению ко мне, я особенно не в такой момент. Я испытывал одновременно возбуждение и упадок духа. Прежде всего, меня настроил сам прием. Слушая рассказ «Сияния», я возбуждался и успокаивался. Встреча с Кларой вызвала во мне сотни противоречивых чувств. И поэтому мне совсем не нравилось разговаривать с Кассатой. Конечно, мне всегда не нравится разговаривать с Кассатой, и не знаю того, кому бы это нравилось. Его обычные гамбиты в разговоре — приказы и оскорбления. Он не говорит, он провозглашает решение. Он совсем не изменился. Сделав большой глоток шотландского, он посмотрел мне в глаза и заявил. «Вы паразит, Бродхед». Не очень ободряющее замечание. Эсси, готовившая мне майтай, коктейль из рома и ликера кюрасао с фруктовым соком, дернулась и едва не пролила его. Она встревоженно посмотрела на меня. Политика Эсси заключается в том, чтобы принимать огонь на себя, когда ситуация этого требует. Она считает, что я слишком возбудим. На этот раз я обманул ее ожидания. Я вежливо ответил. «Простите, если я причинил вам какие-то неудобства, Хулио. Не будете ли добры объяснить, почему вы это сказали?» Какой невероятный самоконтроль я продемонстрировал, а? Гораздо больше, чем заслуживает эта деревенщина. Гораздо больше, чем я проявил бы, если бы в самый последний момент не понял, что его стоит пожалеть. Я понял, что над ним навис смертный приговор. Мы давно знакомы с генерал-майором Хулио Кассатой. Нет смысла подсчитывать годы. Арифметика подводит, когда речь идет о гигабитном времени. У нас было множество встреч, и далеко не все мне нравились. Сам он — незаписанный разум. Вернее, обычно незаписанный. Подобно многим другим плотским людям, которым приходится иметь с нами срочные дела, он создает двойника и посылает его разговаривать с нами. Это не совсем то же, что разговаривать лицом к лицу в реальном времени, но разница чисто психологическая. Ну, конечно, болезненно-психологическая. Он вкладывает себя в записанный машиной разум и отправляется на поиски нас, с тем из нас, с кем хочет поговорить. Иногда со мной. Он говорит, что хочет сказать, выслушивает ответ, продолжает разговор в форме бестелесного существа в гигабитном пространстве, словно мы плотские люди, сидящие за столом. Нет, не совсем так. Гораздо лучше. Во всяком случае, гораздо быстрее. Затем плотский Хулио вызывает своего двойника бестелесного Хулио и выслушивает его отчет обо всем случившемся. Это достаточно просто и совсем не болезненно, и очень эффективно. Боль начинается позже. Двойник спрашивает именно то, что спросил бы плотский Кассата, возражает там, где бы возразил он, говорит именно то, что сказал бы он. Конечно, он и не может по-другому, ведь он и есть Кассата. Это не то же самое, что отправить посла и ждать его возвращения, потому что даже лучший посол, даже считая, что он проделает работу не хуже двойника, потребует на это очень много времени. Двойник делает это за секунды, если встреча происходит на планетарных расстояниях. Конечно, если тот, с кем хочет поговорить плотский человек на другом конце галактики, времени потребуется больше. Прежде чем плотский человек успеет подумать, как проходит встреча, двойник уже явится и начнет докладывать. Это все хорошо. Потом начинается то, что нехорошо. Потому что что вы станете делать с двойником, когда его работа окончена? Конечно, его можно сохранить. В гигабитном пространстве достаточно места, и еще одна записанная личность ничего не меняет. Но некоторым не нравится то, что у них есть двойники. Особенно таким, как Кассата. Он военный, и у него военный мозг. Для него двойник, знающий все, что знает он сам, не просто раздражение. Это риск для безопасности. Кто-нибудь может отыскать его и допросить, угрожать ему. Каким образом? Пытать его. Как? Поднести огонь к его ногам, если бы у него были ноги. Ну, не знаю точно, что происходит в сознании Хулио Кассата, и слава богу, что не знаю. Все это, конечно, очень глупо, но двойники принадлежат Кассате, а когда он думает, что какой-то воображаемый враг может узнать от них его служебные тайны, его ничто не остановит. Он сменный командующий зубов, звездного управления быстрого реагирования. Это означает, что он распоряжается всей оборонительной программой, созданной на случай выхода убийцы из Кугельблица. Ему необходимо проводить различные совещания и встречи на расстоянии. Он делает это ежедневно, что означает, что если бы он оставлял своих двойников в записи, сейчас вокруг находились бы сотни и тысячи генерал-майоров Хулио Кассат. Поэтому он их не сохраняет. Но он убивает их. Вот что должен испытывать сам Кассата. Уничтожая двойника, он чувствует себя так, словно убивает брата-близнеца. А самое плохое в том, что двойник, он сам, черт побери, знает, что произойдет. Иногда это делает наши разговоры очень мрачными. Вот почему я не разорвал Хулио Кассату на имитированные кровавые куски за его наглость. Он был удивлен не менее Эсси. Развернул свежую сигару, глядя на меня. «С вами все в порядке?» — требовательно спросил он. «Все в порядке, даже близко не подходит к верному диагнозу, потому что я думал, насколько близко мой двойник подошел к Кларе и как она будет на него реагировать, но ничего подобного я касательно не сказал. Просто ответил, все будет в порядке, когда вы мне объясните, что происходит». Я был очень вежлив, но Кассата никогда не разделял теорию, что вежливость должна быть взаимной. Он зубами отгрыз кончик сигары и выплюнул отвратительный комок табака на пол, внимательно глядя на меня. Потом сказал, «Вы не так уж важны, как вам кажется, Бродхед». Я продолжал улыбаться, хотя температура начала подниматься. «Вы считаете, что конфискация только из-за вас? Неверно. Как вы знаете, корабль Хичи прибыл прямо из ядра». Я не знал этого, но не видел, какая разница, и так и сказал. «Закрытый материал, Бродхед», — проворчал Кассата. «Эти древние предки Хичи, они слишком много болтают. Их предварительно следовало допросить в зубах». «Да», — ответил я, кивая. «Это имеет смысл, потому что события полумиллионалетней давности особенно важны для сохранения военной тайны». «Не полмиллиона лет назад. Они знают все о нынешнем состоянии готовности ядра. К тому же тут плотские хичи и вдобавок этот парень Уолтерс, который там был и все сам видел». Я глубоко вздохнул. Мне хотелось спросить его, от кого он пытается сохранить эти тайны. Но это означало бы продолжение старого спора, а я уже устал от Кассаты. Поэтому я просто вежливо сказал. «Вы говорите, что я паразит, но я не вижу, каким образом с этим связан корабль Хичи». К этому времени он уже зажег сигару, выпустил на меня дым и ответил. «Никак. Это совсем другое дело. Я явился сюда из-за корабля, но хотел также сказать вам, чтобы вы держались подальше». «Подальше от чего и почему?» — спросил я и почувствовал, как беспокойно заерзала Эсси. Она устала поражаться моему самообладанию и с трудом сохраняла свое. «Потому что вы штатский», — объяснил он. «Вы вмешиваетесь в дела зубов. Вы путаетесь под ногами, а дела развиваются таким образом, что мы больше не можем позволить штатским вмешиваться». Я начал догадываться, что его беспокоит. Улыбнулся Эсси, чтобы заверить ее, что не собираюсь убивать этого нахального генерала. И действительно не собирался. Пока. «Маневры прошли неудачно», — высказал я догадку. Кассата подавился сигарным дымом. «Кто вам это сказал?» Я пожал плечами. «Это очевидно. Если бы они прошли успешно, ваши пресс-атташе были бы во всех новостях. Вы не хвастаетесь. Следовательно, вам нечем хвастаться. Таким образом, люди, от которых вы хотите сохранить тайну, это те, кто оплачивает ваши счета, вроде меня». «Задница!» — рявкнул он. «Если вы еще что-нибудь подобное скажете, я лично займусь вами». «А как вы собираетесь это сделать?» Он снова взял себя в руки, весь образцово-военный, сплошная выправка и ограниченность, включая ум. «Для начала я отзываю ваше разрешение на полеты, выданные зубами. Запрет вступает в действие немедленно», — сказал он. Для Эсси это было слишком. «Хулио?» — выдохнула она. «Вы что, спятили?» Я успокаивающе положил на нее руку и сказал. «Хулио, у меня сейчас на уме множество дел, и среди них нет зубов. По крайней мере, не в начале списка. Я не собирался в ближайшем будущем никого в зубах тревожить. Пока вы не явились со своим высокомерным запретом. Теперь, конечно, придется проверять, чем занимаются зубы». Он взревел. «Я прикажу арестовать вас!» Я начинал наслаждаться ситуацией. «Нет, не арестуете, потому что у вас не хватит власти и политического влияния, потому что у меня институт». Это заставило его призадуматься. «Институт Бродхеда для исследований за пределами Солнечной системы – одна из моих лучших идей. Я основал его очень-очень давно, совсем по другим причинам. Говоря откровенно, я сделал это из-за налогов. Но я много вложил в него, позволил ему заниматься чем угодно за пределами Солнечной системы и был достаточно предусмотрителен, подбирая совет директоров, так что теперь в нем люди, которые делают то, что я скажу». Кассата оправился быстро. «К дьяволу политическое влияние! Это приказ!» Я задумчиво улыбнулся, потом позвал. «Альберт!» Он возник, мигая в мою сторону поверх трубки. «Передавай мое сообщение», — приказал я. «Начиная с этой минуты, все отделы института должны прекратить всякое сотрудничество со Звездным управлением быстрого реагирования и отказывать персоналу Зубов в доступе к любой информации и базам данных. Укажи причину. Прямой приказ Хулио Кассаты, генерал-майора, Зубы». Кассата выпучил глаза. «Минутку, Бродхед!» — начал он. Я вежливо повернулся к нему. «У вас есть какие-то комментарии?» Он вспотел. «Вы этого не сделаете!» Голос его звучал странно. Наполовину просьба, наполовину рычание. «Мы ведь все в этом заинтересованы. Враг — это наш общий враг!» «Ну как же, Хулио!» — ответил я. «Я рад это слышать от вас. Мне казалось, что враг — ваша личная собственность. Не волнуйтесь, институт не перестанет действовать. Работа продолжится. Разведывательные корабли будут собирать сведения. Мы по-прежнему будем накапливать данные о враге. Мы просто больше не будем делиться ими с Зубами. Немедленно. Ну что, отправлять Альберту сообщение или нет?» Генерал с ошеломленным видом стряхивал пепел с сигары. «Не нужно», — пробормотал он. «Простите, я не расслышал, что вы сказали». «Нет!» Он в отчаянии покачал головой. «Он обломает об меня палку». Единственный «он», кого он мог иметь в виду, был плотский генерал Кассата. То есть, конечно, и он сам. «Он сказал «он», — обратился я к Эсси, когда Кассата мрачно удалился. Она серьезно ответила. «Это интересно, я согласна. Двойник Хулио начинает считать плотского Хулио отдельной личностью». «Шизофрения?» «Страх», — поправила она. «Он осознал, что время его жизни ограничено. Жалкий маленький человек». Потом сказала почтительно. «Дорогой Робин, я понимаю, что твои мысли в другом месте». Я не подтвердил, потому что это было бы невежливо, но и не стал отрицать, потому что это правда. Даже споря с Хулио Кассатой, я продолжил поглядывать на сцену в Центральном парке. Мой двойник наконец дошел до Клары и поздоровался, и она только начала говорить. «Робин, как при... Но можно мне сделать предложение?» «Конечно, можно», — ответил я в замешательстве. «Если бы у меня были кровеносные сосуды, от которых краснеет лицо, кстати, было бы и само лицо, которое может покраснеть, я, вероятно, вспыхнул бы. Может, я и так это сделал». «Предложение успокоится», — сказала она. «Конечно», — ответил я, кивая. «Я сказал бы, конечно, в ответ на любое ее предложение. А теперь, если не возражаешь, я хотел бы...» «Я знаю, чего бы ты хотел, но возникают проблемы в несовпадении временных шкал, верно? Так что тебе особенно торопиться некуда, дорогой Робин. Может, немного поговорим вначале?» Я сидел неподвижно. Клара только что кончила ятно, и губы ее начали складываться для произнесения «снова тебя увидеть». К этому времени я испытывал сильное замешательство. Нелегко сказать одной женщине, что вы очень хотите поговорить с другой, когда совесть у вас нечиста. А мне всегда казалось, что у меня по отношению и к моей дорогой жене Эсси, и к давно утраченной возлюбленной Джель Кларе Мойнлин нечиста совесть. С другой стороны, Эсси абсолютно права. Торопиться некуда. Она с любовью и заботой смотрела на меня. «Трудная для тебя ситуация, дорогой Робин». Я мог только ответить. «Я очень люблю тебя, Эсси». Она выглядела нелюбящей, а раздраженной. «Да, конечно», — пожала плечами. «Не меняй тему. Ты любишь меня, я люблю тебя. Мы оба в этом не сомневаемся. К настоящему обсуждению это не имеет отношения. Мы обсуждаем, что ты испытываешь по отношению к очень хорошей женщине, которую ты тоже любишь, Джель Кларе Мойнлин. Какие при этом возникают осложнения?» Когда она это высказала, прозвучало еще хуже, и нисколько меня не успокоило. «Мы обсуждали это миллион раз», — простонал я. «Почему бы тогда не обсудить миллион первый? Успокойся, дорогой Робин. У тебя еще 15, может быть, 18 миллионов миллисекунд, прежде чем Клара кончит говорить, как ей приятно снова тебя увидеть. Так что мы вполне можем поговорить. Конечно, если ты этого хочешь. Я подумал и сдался. Сказал, почему бы и нет. И действительно, никакой причины, чтобы не поговорить, не было. И не было причины беспокоиться. Как сказала Эсси, мы обговаривали это много раз. Однажды говорили целую ночь и закончили на следующий день. Это было очень давно, миллиарды секунд назад. И я говорил с реальной Эсси, той, что из плоти и крови. Конечно, сам я тогда тоже был из плоти и крови. Мы тогда недавно поженились. Сидели на веранде своего дома, прихлебывали чай со льдом, смотрели на лодки в Топановом море, и это был по-настоящему приятный, полный любви разговор. Очевидно, Эсси тоже вспомнила этот давний разговор плотских людей, потому что организовала такую же удобную обстановку. О, нереально в физическом смысле. Но что теперь значит для нас реально? Тем не менее, я увидел парусные лодки, а вечерний ветерок с моря был приятным и теплым. «Как хорошо», — сказал я одобрительно, чувствуя, как начинаю расслабляться. «У бестелесных баз данных есть свои преимущества». Эсси удовлетворенно согласилась. С любовью взглянула на наш старый дом и сказала. «В последний раз мы при этом пили чай. Хочешь сейчас чего-нибудь покрепче, Робин?» «Коньяк с имбирным элем», — сказал я, и мгновение спустя появилась наша верная старая служанка Марчеза с подносом. Я сделал большой глоток, думая. Думал я слишком долго для терпения Эсси. Она сказала. «Выкладывай, дорогой Робин, что тебя тревожит? Боишься говорить с Кларой?» «Нет. То есть...» Я подавил свое негодование. «Нет, дело не в этом. Мы уже разговаривали, когда она прилетела на корабле Вена». «Совершенно верно», — уклончиво ответила Эсси. «Нет, правда, с этим все в порядке. Мы обговорили самое плохое. Я не думаю сейчас, что она винит меня в том, что я бросил ее в дыре, если ты это имеешь в виду». Эсси откинулась и серьезно взглянула на меня. «То, что я имею в виду, Робин, — терпеливо сказала она, — совершенно неважно. Мы хотим выяснить, о чем ты думаешь. Дело не в противоречиях между тобой и Кларой, верно? Может, ты тревожишься, что мы с ней выцарапаем друг другу глаза? Этого не произойдет. К тому же тут возникает техническая трудность. Она плоть, а я только душа». «Нет, конечно нет. Я тревожусь не из-за твоей встречи с Кларой». «А из-за чьей же?» «Ну, что если с ней встретится реальная Эсси?» Портативная Эсси некоторое время молча смотрела на меня, потом задумчиво глотнула. «Реальная Эсси?» «Ну, ведь это только мысль». Извинился я. «Я это понимаю. Хотела бы понять еще лучше. Ты спрашиваешь у меня, не появится ли реальная Эсси на сморщенной скале?» Я задумался. Это не совсем то, что я имел в виду, и совершенно не собирался говорить об этом. Конечно, как обычно говорил мне старина Зигфрид фон Психоаналитик, то, о чем я не собираюсь говорить, обычно самое важное. И, конечно, есть здесь действительно щекотливое обстоятельство. Портативная Эсси — только двойник. По-прежнему жива и здорова настоящая, плотская Эсси. Она, к тому же, человек. Конечно, ей уже много лет, но с полной медициной и всем остальным она по-прежнему очень красивая, сексуальная, нормальная женщина. К тому же она моя жена. Или была ею. Жена мужа, который, скажем так, не в состоянии предоставлять ей радости супружества. Все это добавляется к тем другим моим тревогам, о которых Зигфрид и Альберт, и портативная Эсси, и все прочие мои знакомые, говорит, что мне не стоит из-за них тревожиться. Их советы особого добра мне не приносят. По-видимому, я не могу по-другому. Но есть кое-что еще. Плотская Эсси – точный дубликат портативной Эсси. Или, если сказать точнее, она оригинал того точного дубликата, каким является портативная Эсси. Моя верная жена, возлюбленная, советчик, друг, доверенное лицо и такой же, как я, конструкт в гигабитном пространстве. Так что я знаю ее очень хорошо. И что гораздо хуже, она знает меня хорошо. Лучше, чем я ее, потому что помимо всего того, о чем я только что упомянул, она еще мой создатель. Поскольку в определенных кругах Эсси больше известна как доктор С. Я. Лаврова Бродхед, один из ведущих мировых специалистов в области обработки информации, она сама написала большинство наших программ. Когда я говорю, что копия точна, я и имею в виду точна. Эсси даже вносит в себя поправки. То есть реальная Эсси время от времени пересматривает портативную Эсси, чтобы та более точно ей соответствовала. Так что моя Эсси ничем не отличается от плотской или реальной Эсси. Я таких отличий не обнаруживаю. Но я никогда не вижусь с плотской Эсси. Не могу этого выдержать. Назовите причину как угодно. Такт, ревность, глупость, как хотите. Признаю тот жизненный факт, что никогда не вижусь с плотским оригиналом моей дорогой жены. Я не очень хорошо представляю себе, чтобы узнал, если бы с нею увиделся. В данных обстоятельствах она либо имеет любовника, либо она не так нормальна, как я считал. Я готов признать, что это происходит. Я даже готов признать, что это справедливо. Но я не хочу об этом знать. Поэтому я сказал портативной Эсси. Нет, не думаю, чтобы плотская Эсси ревновала, если бы оказалась здесь. Да и Клара не стала бы. Во всяком случае, я не хочу знать, где Эсси и что она делает. Даже в отрицательном смысле. Быстро добавил я, видя, что портативная Эсси открыла рот. Так что не говори мне, что она делает, даже если бы это мне и понравилось. Дело совсем не в этом. Эсси с сомнением посмотрела на меня. Снова отхлебнула. Такой вид у нее бывает, когда она пытается установить, какова сейчас архитектура моих мыслительных процессов. Потом пожала плечами. «Хорошо, примем твое утверждение», — решительно сказала она. «Не это сейчас делает тебя глупым. Так в чем же причина? Любопытство относительно Клары Мойнлин, что она делала все эти годы, почему с ней Дэйн Мечников?» Я поднял голову. «Ну, я думал...» «Не нужно думать, все очень просто. Встретившись с тобой, Клара захотела куда-нибудь улететь и долгое время блуждала повсюду, побывала во многих местах, все в более далеких. Вернулась в черную дыру, из которой спаслась, и спасла остальную группу, включая Мечникова». Я сказал: «О, почему-то это не удовлетворило Эсси. Она раздраженно взглянула на меня. Потом медленно сказала: «Я думаю, ты говоришь правду, Робин. У тебя на уме не Клара. Но совершенно очевидно, что в последнее время ты расстроен. Не можешь ли сказать, в чем дело?» «Если ты не знаешь, откуда знать мне?» — сердито ответил я. «Ты хочешь сказать, — вздохнула она, — что я, как автор программы, могу легче пересмотреть ее, убрать мусор, снова сделать тебя счастливым?» «Нет». «Конечно нет», — согласилась она. «Мы давно договорились оставить программу старого Робинетта Бродхеда в покое, вместе со всем ее мусором. Так что остается только старомодный метод избавления от него. Выговориться. Выговорись, Робин. Скажи первое, что приходит в голову, как в старину Зигфриду фон Аналитику». Я набрал полную грудь воздуха и посмотрел в лицо тому, на что очень долго избегал смотреть, и выдохнул. Смертность. Несколько тысяч миллисекунд спустя я вернулся в центральный парк, посмотрел, как Джель Клара Мойнлин выпускает своих спутников и движется ко мне, двойнику. При этом я думал, почему так сказал. Я не собирался говорить это. И не собираюсь описывать долгую беседу с Эсси после этого, потому что никакого удовольствия мне это не доставило. Разговор ни к чему не привел. И не мог привести. Мне нечего беспокоиться о смертности, потому что, как мудро заметила Эсси, может ли беспокоиться о смерти тот, кто уже умер. Странно, но это меня совсем не подбодрило. Не подбодрил и вид Клары, так что, ожидая, пока Клара или мой двойник скажут что-то интересное о своем ледниково-медленном разговоре, я поискал других развлечений. Для меня было новым, что Оди Уолтерс III тоже на скале, и я поискал его. Это оказалось не лучше. Он находился здесь, конечно, или почти находился. Будучи плотской личностью, он как раз пребывал, выгружался. И было совсем неинтересно наблюдать, как он медленно, постепенно вытаскивает себя из люка и опускается на пол причала. Чтобы не молчать, я сказал Эсси: «Он не изменился». Он действительно не изменился. Все то же лягушачье лицо с доверчивыми глазами. Тот же самый человек, каким был 30 или больше лет назад, когда я в последний раз видел его. «Естественно. Он ведь был в ядре», — ответила Эсси. Она не смотрела на него, смотрела на меня. Проверяла, не собираюсь ли я снова стать глупым, вероятно. И несколько мгновений я соображал, кого из нас она имеет в виду, когда она добавила «бедняга». Я уклончиво хмыкнул. Мы были не единственными присутствующими. Здесь собрались даже плотские люди, чтобы взглянуть на корабль, который побывал там, где бывали немногие. Я наблюдал за ними и за Оди. Это так же возбуждающе, как следить за ростом мха. И я начал нервничать. Оди меня совсем не интересовал. Не интересовала меня Клара, и Эсси, и Хулио Кассата, а больше всего интересовали меня собственные тревожные внутренние беспокойства. И мне больше всего хотелось отвлечься от того, что меня тревожило. И то, что я стоял среди всех этих статуй, мне не помогало. «Я хотел бы выслушать его рассказ», — сказал я. «Давай», — пригласила Эсси. «Что? Ты хочешь сказать, что мне нужно создать двойника, и тот...» «Не двойника, глупый», — сказала Эсси. «Видишь, у Оди капсула. В ней, несомненно, древний предок. А древний предок — это не плоть, а записанный разум, почти такой же, как мы с тобой. Спроси у предка». Я с любовью посмотрел на свою любовь. «Какая ты умница, Эсси», — ласково сказал я. «Как ты восхитительна». И я потянулся к капсуле, потому что мне и на самом деле хотелось услышать, что происходило с Оди во время его отсутствия, почти так же сильно, как хотелось узнать, чего же я на самом деле хочу.